Она моргнула, явно переключаясь опять с режима воина на режим матери, осознала мои слова, с опаской потрогала мою голову на предмет, не сошел ли ее сыночка с ума, раз несет подобный бред. «Мам, со мной все в порядке, это я тебе сон рассказываю». «Ах, сон», успокоилась она, но тут же любящее выражение ее лица сменилось на гневное. Причем, это было так явно, что я сразу почуял приближающиеся проблемы, и тут же их услышал. Батя идет, он в ярости. «Мне хана, до окна далеко, не успею, под кровать тоже не спрятаться. Ладно, меня и посильнее били, так что можно и потерпеть, тем более, что за дело. Неисполнение приказа во время войны, это вообще трибунал, но и поступить иначе я не мог. Предательница», шепнул я маме, которая резко отстранилась от меня и застыла в позе преданного делу вояки. «То есть сначала поплачу от жалости, а потом добью, чтоб не мучился сам и не мучил других». «Где он пришел в себя?» «Лежишь, улыбаешься». Ворвался в комнату батя. Лицо красное, из ушей дым валит, пудовые кулаки сжаты. «Живым не дамся». Резво вскакиваю с кровати, уворачиваясь от удара. «Эй, меня враги не добили только для того, чтобы он это сделал собственными руками». Батя промахивается, ударяет в подушку, и кровать издает громкий треск. Он резво оборачивается, одним прыжком перемахивает через нее и начинает показывать мне свое кунг-фу. Я скачу резвым козлом, также истошно блея, и стараюсь не попасть под раздачу. Потому как если отвечу, смерть моя будет страшной, лютой и ни разу не эстетичной. «Стой спокойно», — орет он. «Ага, сейчас зе. Мне мое лицо дорого как память, а также и остальные органы. Анна, хватай его. Ирина, загоняй на меня. Вероника, хватит ржать, а то лишу сладкого на неделю», — разразился приказами он. «Нет, мы так не договаривались. Все настроены решительно, а значит переходим к плану. Мама, а у тебя тушь потекла». «Что?» — она испуганно дотронулась до лица, на миг отвлекшись. И я тут же воспользовался моментом, проскочив мимо нее зайцем и устремившись к двери. И в этот момент там появилась Катя, загородив проход. Пришлось резво подхватывать ее на руки и нестись дальше. «Принц в белых подштанниках решил меня похитить, чтобы сотворить всякое непотребное», — прошептала она, крепко в меня вцепившись. «Принц спасает свою шкуру», — пропыхтел я, старательно заметая следы, слыша за спиной возмущенные вопли родителей. «Тогда я знаю, куда нам надо. Сейчас прямо, потом второй поворот направо, теперь налево, тут поднажми, еще, стоп, тут поставь меня на пол». Пара долгих секунд возни, и неприметная дверь открылась. Быстро юркнув туда, мы сразу заперли ее за собой, после чего я перевел дух и огляделся. Бум. Мне в живое прилетел ее жесткий кулачок. Бум. Второй по роже. «Ты обещал, что не бросишь меня», — зашипела она мне в лицо, а сам, не успев вернуться, опять сбежал. Бум, бум, бум. На меня посыпались удары. «А когда тебя принесли, ты почти умер. Так ты держишь свое слово. Катенька, ты спасла меня, чтобы добить лично», — прохрипел я. «Конечно», — сдула она с лица челку. «Если кто-то и прибьет тупого братика, то только я, потому как заслужила это бессонными ночами и морем выплаканных о тебе слез». «А мы вообще где?» — спросил я, осмотревшись, пережидая, пока сестра соберется силами для второго раунда. Мне ее удары были что слону дробина, а вот пар ей выпустить надо было. «Это наша с тобой тайная комната, забыл? Ах да, ты ж ничего не помнишь. Мы тут всегда прятались от родителей, когда нашкодничали. Я иногда прихожу сюда, когда мне грустно. И что, они об этой комнате не знают?» «Может, и знают», — пожала она плечами, — «но ни разу сюда не вламывались». «Открывайте, мы знаем, что вы тут», — раздалось из-за двери. «Ну вот и ответ на мой вопрос. Все же знают. Бежать некуда, позади Москва. Мы принимаем бой». Расправив плечи, я замер в пафосной позе, решив дорого продать свою жизнь. «Не говори глупостей, они уже остыли. Не слышишь разве, что отец уже спокойно разговаривает?» — заявила сестра и открыла дверь. «Выходи», — раздался голос бати. «А бить не будете?» — с опаской спросил я. «Не будем. Негоже герою войны бегать по дворцу в исподнем. Жду тебя через полчаса в своем кабинете». Потом он накинул меня взглядом. «Ладно, через час, и приведи себя в порядок. Пойдемте, а то он так и будет тут стоять и сверкать на весь дворец голым задом». «У меня зад прикрыт», — возмутился я им в спину, но не особенно громко. «Пошли», — Катя взяла меня за руку. «Я тебя теперь от себя ни на шаг не отпущу». «Что с Ольгой? Как девчонки?» «Нормально добрались, Нормально все у них, а Оля спит. Как ее привезли, так и не просыпается. Что только не делали, не выходит. У нее магический сон. Чуть в себя приду, все проверю и разбужу. А ты сможешь? Конечно. Это же я сделал, чтобы она не мучилась, пока ее организм восстанавливается. Ты хочешь сказать, что стал сильнее наших лекарей? А ты в этом сомневаешься? Да я крут как Эверест и силен, как твоя хватка на моей руке. Аргумент, признала она. И сколько я провалялся? 5 дней, как тебя привезли во дворец. Жуть вообще. Ты метался в бреду, у тебя был жар, а однажды вообще дышать перестал. Думали, все, умер. А ты раз и задышал. Потом магичить начал, окружил себя щитами, мама еле пробилась через них. Что с тобой стало, братик? А черт его знает. Снилось, наверное, всякое, вот и чудил. Так, стоять, бояться, куда намылилась? С тобой. В душ, я как-нибудь сам справлюсь. А если ты опять пропадешь, не пропаду. Ты уже это говорил и не сдержал слова. Я с тобой. Котя, ты вообще себя слышишь? Ты собралась в душ с парнем. В душе моются голыми. Понимаешь, к чему я клоню? А мне пофиг, покраснела она. Укушу, пообещал я. Максимум, можешь стоять перед дверью и держать в руках полотенце. Тогда не закрывай ее, чтобы я все видела. Эй, а как же личное пространство? А может, я стесняюсь? Плевать. Или так, или идем вдвоем. Боги, куда я попал? Заберите меня обратно, простонал я, начиная припоминать, как мастерски она может выносить мозг. Быстро скинув исподнее, я, больше не обращая на нее внимания, залез в душ, сразу включив максимально горячую воду. Клубы поднявшегося пара скрыли меня от нее, а после, спохватившись, я повесил еще и воздушную линзу перед собой, искажая вид. Нет, я не стеснялся, отвык от этого, но этой малявке еще рано такое видеть. Хотя, какая она малявка, в 16 лет тут уже спокойно выходили замуж и женились. И все же по-другому я ее воспринимать не мог. Мелкая извращенка, и все. Вышел, вытерся, переоделся, стукнул по животу, что уже начал завывать, требуя пищи. Ничего, потерпит. Подумал связаться с девчонками из отряда, но потом решил, что сам навещу их. И кстати, надо бы и с Лилит переговорить, которая решила остаться на севере. Что-то она там унюхала и обещалась вернуться позже. Что ж, надеюсь, она уже тут. За длинным столом в кабинете отца собралась вся наша семья, включая сестер, которые смотрели на меня нечитаемыми взглядами. Не пойму, то ли убить хотят, то ли любить. Думаю, сейчас все узнаю. Садись, сын, указал батя на стул по правую руку от себя. Отныне это твое место. А мамы, заикнулся я, это их решение тоже. Ты мой сын, наследник престола и десница империи, и твое место возле меня. Десница, так тебя назвали в народе, улыбнулся он. Так что гордись этим, но миловаться будем потом. Сейчас подведем итоги. Ирина, посмотрел он на нее, ну, если кратко, то все отлично, а если нет, ну, так, для непросвещенных, влез я, а если нет, тогда по порядку. Прибалтийского пояса больше не существует. Столица Речи Посполитой, город Гнезно, захвачен русскими войсками. Оттуда они скорым маршем, практически не встречая сопротивления, прошлись по странам, входящим в Прибалтийский пояс. Теперь это наши губернии, польская, литовская, лифлянская и так далее. Уничтожив флот персов на Дунае, мы двинули восточную армию к их границам и в ходе боев захватили всю территорию бывшего Хачинского княжества и Ильгизитского каганата. Сейчас мы готовы двинуться на столицу Персии, Шерас, и ждем только команды. Сатрап вовсю шлет подарки, извиняется, клянется в вечной дружбе, но веры ему нет. Предавший раз, предаст еще не раз. Что же касается Запада, столица Наглав полностью уничтожена ракетами Малюта, и теперь на месте Британи руины. Весь правящий род Корнуэльских также уничтожен, а те, что выжили, объявлены в розыск, и мои тени этим занимаются. Как мы и договаривались, ждем, когда Виндзор вернется домой и объявит себя императором. Ему мы окажем всяческую поддержку, естественно, тайно. Наглы погрязли во внутренних распрях и ни о какой месте речи быть не может. Мы следим за настроениями местных аристократов и при нужде сразу вмешаемся. Королевство франков также понесло тяжелые потери. Их флот полностью уничтожен, армия деморализована и частично разбита. Вялые боевые действия еще идут, но это, скорее, партизанская война, нежели полноценные боевые действия. В течение недели все точки сопротивления будут окончательно подавлены. Земли так называемого Славянского кольца взяты нами под полный контроль, и на их месте образованы воеводства. Также на королевство наложена огромная контрибуция. Если выплатят, будут разорены. Если нет, уничтожены. Говоря языком наших детей, мы всех нагнули. А вот что касается нашего сына, тут все не так однозначно. Но об этом пусть расскажет Анна. Ох, сынок, ну и наворотил ты дел. Вздохнула она. «Я до сих пор разрываюсь между чувством гордости за тебя и желанием приковать тебя цепями, чтобы больше никуда не лез. А я говорила, что это лучший вариант», — влезла Катя, но под строгим взглядом отца замолчала, спрятавшись за меня. «В общем, начну тоже по порядку. Петропавловск, блестяще проведенная операция по освобождению заложников и спасению сестры. Уничтожено более 200 предателей, и зачистки еще идут. Мировая пресса работает вовсю, собирая данные. Сотни людей, что томились в клетках, рассказывают, как ты их спас. Уже сейчас в мире формируется стойкое мнение, что наглы совместно с франками проводили бесчеловечные опыты над людьми. Ну, и неоспоримый факт вероломного нападения не подлежит сомнениям. Нас не оправдывают за жестокие удары по их территориям, но, что немаловажно, не осуждают. Да никто и не посмеет сейчас открыть рот. Пример того, что с ними после этого будет, более чем наглядный. Но это, как ты понимаешь, еще не все. Твоя высадка в Полоцке и то, как ты по сути 2 дня держал щит над городом, спасая тысячи людей, произвело настоящий фурор. Есть сотни записей, как ты стоял, утонув по колено в земле, и держал щит. Даже потеряв сознание, ты продолжал его поддерживать. Люди на этом месте поставили тебе памятник из бронзы, буквально за несколько дней создав его. «Я Сергей, воин земли русской», написали на нем. По-моему, звучит очень достойно. В общем, слухи разлетелись со скоростью пожара. Кадры твоего героического поступка утекли в сеть. Теперь ты самый популярный человек в мире, сынок, и я даже не знаю, что с этим делать. Зато я знаю, громыхнул отец, побить бы тебя за самоуправство, но не могу, рука не поднимается. А что это было буквально час назад? Прости, не сдержал эмоций. Если уж народ тебя славит, то и нам не сделать этого грех. Через 3 дня состоится церемония награждения всех причастных, ну и тебя в особенности. А после мы объявим о твоей помолвке. С кем? Настороженно спросил я, уже собираясь драться за свободу выбора. А вот ты и скажешь, с кем. Иначе посольский приказ рухнет под завалами писем от иностранных делегаций. Все, знаешь ли, хотят такого зятя, и я уже устал отнекиваться. Поэтому делай свой окончательный выбор, дабы разом снять все вопросы. Тебе уж 20 лет, пора за ум браться. Погоны получил, а как был неуправляемым балбесом, так и остался. Ты ничего не перепутал, отец, сощурившись, посмотрел я на него. Забыл, где я был 2 года. А что будет, если я скажу нет? Вот просто из принципа или недостатка ума, как ты говоришь, пойдешь против семьи. Семьи, той, которая допустила бардак и профукала нападение наглов. Где наша хваленая разведка, где работа тайного приказа? Почему Полоцк, важный приграничный город, был на грани разорения? Вы и только вы допустили все это. Ты даже готов был убить свою дочь, которая попала в плен, опять же по вашей вине. Ты думал, я не спрошу за это? Молчать, заорал он. А иначе что? Зажглись мои глаза щитом Виллиса, который окутал меня, давая защиту. По морде мне дашь, изгонишь из семьи? Вы сами вырастили из меня хищника, так теперь не обижайтесь, что он показывает зубы. Забудьте прошлое. Того Сергея, что вы знали, больше нет. Замерз в лесу и был сожран медвежутью. Хочешь, чтобы я назвал невест? Изволь, 2 из них сидят тут. И если Люба с Лизой дадут свое согласие, то я с радостью надену им на пальцы обручальные кольца. 3-я пока спит, но она уже согласилась. А как же я? Подергала меня за рукав Катя. А ты всегда будешь моей самой любимой сестренкой, солнышко, ласково улыбнулся я ей, не сводя глаз с отца. Хочешь, чтобы я и дальше был частью семьи, то дай мне отчеты о войне и расследовании. Фамилии всех, на кого падает хоть тень подозрения, должны быть у меня. Ничего не закончилось. Мы сковырнули лишь верхушку, а все зло сидит намного глубже. И теперь этим я сам займусь и решу проблемы своими методами. Давно пора встряхнуть наше болото. А теперь я пойду и разбужу нашу спящую красавицу. Честь имею. Развернувшись, я покинул комнату, где сидели мои ошарашенные родственники. Глава 12. Глава 12. В полном одиночестве я дошел до комнаты Ольги, в которой никогда не был. Ну да, вот так вот, не довелось. Пришлось даже уточнить у гвардеек, где она находится, сделав вид, что не знаю, у себя она или у лекарей. Нагнав пафоса, приказал сопроводить туда, типа нехорошо, если наследник престола шастает по дворцу один. Ну да, бегать в полупрозрачных подштанниках, это нормально, а просто ходить, неправильно. Вот и ее комната. Охрана бдит, но меня встречает с заинтересованными взглядами, далекими от платонических. Прям воспылал, но сейчас не до этого. Незнакомая служанка сидит рядом, наблюдая за мониторами подключенных медицинских аппаратов. Те пикают, приветливо моргают лампочками, строя из себя жутко важные механизмы. Да, у нас тут техномагия и все такое. Рассказывать долго, описывать нудно. Достаточно сказать, что маги-целители не гнушались пользоваться всякими техническими приблудами. Эфир – это, конечно, хорошо, но живительную клизму никто не отменял. Правда, ее почему-то повсеместно не любит, хотя ее действие проверено веками. «Оставьте нас», – велел я, приближаясь. «И скажите, чтобы сюда никто не заходил, пока я не разрешу. Как прикажете, ваше высочество?» – поклонилась она и тут же вышла. Сев на ее место, я взял сестру за руку. Пульс был слабый, почти незаметный, но он был и это главное. Я посмотрел на ее, уже немного подзабытое, но по-прежнему самое родное лицо. Как-то она изменилась, но точно не в худшую сторону, да и выглядит сейчас намного лучше, чем когда я ее увидел на алтаре. Мы, Гордеевы, нас пытками не сломать. Чем сильнее нас бить, тем крепче мы становимся, и Ольга тому яркий пример. Я запустил в ее тело эфир, разгоняя кровь и снимая внутренние блоки, что мешали ей проснуться. Ну да, местные лекари их даже не заметили, да и не должны были, потому как не знали, где искать. А я магическому целительству не один месяц посвятил. Если брать по меркам моего старого мира, я сейчас по своим знаниям и умениям был где-то на уровне врача с 20-летним стажем, честно получившего диплом и отпахавшего в больнице. Ну а про уровень магии я вообще молчу, сам ее пределов не знаю. Кстати, об этом надо будет подумать. То, что я, судя по всему, сделал, вообще за гранью моих способностей. Накинуть щит Виллиса не только на себя, но и на весь город, это реально круто. Так его я еще и удерживал сколько. Да, опять надо экспериментировать, а мне это надоело, если честно. Но это потом. «Просыпайся, любимая», — сказал я, посылая заряд энергии. Потом еще и еще. Молния, послушная моей воле, уже вовсю активировала сигналы. Вот, еще немного. «КХМ», — потянулась Ольга, медленно открывая глаза. «Сережа, ты мне снишься? Или я наконец-то умерла и мы выри?» «Ты не умерла и я тебе не снюсь, милая», — с трудом проговорил я, сглатывая ком в горле. «Ты жива и мы снова вместе. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой», — вновь закрыла она глаза. «И все же это правда», — нежно поцеловал я ее. «Что?» — резко вскочила она. «Сергей, ты здесь, беги». И тут ее взгляд прояснился, и она увидела, где находится. Но как, не скажу, что это было тихо. Нет, это было громко и максимально больно. «Тем, у кого ты была, мой принц явился и спас меня, а разве могло быть иначе?» «Ты, я, не думала, что увижу тебя когда-нибудь, но я верила». Опять в меня вцепились мертвой хваткой и опять мочит одежду слезами. «Надеюсь, на этот раз хоть бить не будут». «Все, родная», — погладил я ее по спине. «Все закончилось, ты дома, а эти, мертвы. Твой несостоявшийся жених наконец увидел свой зад без зеркала, а другие, поверь, ты не хочешь узнать, как они умерли. Желудок может не выдержать. Жених пусть горит в аду тысячи лет. Я бы лучше умерла, чем дала ему дотронуться до себя». «Ага, вот и я удивился, когда узнал, что у тебя свадьба, а меня не позвали. Пришлось ехать самому. Никто, ни один мужчина, кроме меня, не может тебя касаться. Убью любого, кто посмеет это сделать». «Вот такой вот ты эгоист», — улыбнулась она сквозь слезы. «Сам не женишься и другим не даешь». «Ну, насчет не женишься, это ты погорячилась. Через 3 дня ты будешь официально на весь мир объявлена моей невестой, если, конечно, не передумала. А если и передумала, мне пофиг, все равно моя. Не меняешься, что бы ни произошло, также оставаясь собственником, и время тебя не изменило. Во всем, что касается тебя, ничего не поменяется и через 100 лет. Ты вообще как, готова подняться? А то я тоже совсем недавно пришел в себя и жутко хочу есть. Способна, я на многое теперь способна. У меня будто крылья выросли. Стоп, в смысле, пришел в себя, а куда уходил? Туда, откуда обычно не возвращаются. Но об этом после, потому как нас зовет вкуснейшая еда. Потому что если мы ее не найдем, я пересмотрю свое мнение насчет каннибализма. Мне надо привести себя в порядок. Только вместе со мной, включил я Катю. Эй, а как же личное пространство? В нашей семье об этом ничего не слышали. Недавно еще раз в этом убедился. Ладно, буду стоять под дверью и ждать тебя с полотенцем в руках. Так будет честно. Мы еще не женаты, но ты уже включаешь тирана. А что потом будет? А еще я жуткий собственник. Вдруг я отвернусь, а ты опять куда-нибудь вляпаешься? Поэтому буду бдить и следить. Вообще-то это была моя фраза. И это ты у нас мастер по попаданию во всякое. Это кто мне сейчас об этом говорит? И вообще, дуй в душ, сладкая попка. А то у меня 2 года секса не было, могу не сдержаться. 2 года? Аж остановилась она. Мне хана. А впрочем, у меня его не было ровно столько же, поэтому еще посмотрим, кому придется труднее. Ага, засмеялся я, и не удержавшись, легонько шлепнул ее по заднице. Упругенькая, лайк по всему телу. Правда, чуть похудела, но не беда. Были бы кости, а мясо нарастет. Вышла она минут через 20, чистенькая, приятно пахнущая, разрушив миф о том, что девушки не могут приводить себя в порядок быстро. Под моим жадным взглядом, слегка краснея, она оделась в легкое платье, повернулась ко мне и я сгреб ее в объятия, прижавшись к губам. Наш поцелуй, казалось, длился целую вечность и едва не перерос в нечто большее, когда я почувствовал, что уже почти стащил с нее платье, а ее ручки уже вовсю гуляют у меня в штанах. Позже, выдохнули мы одновременно и рассмеялись. Открываем дверь и застаем глупую картину, вся императорская семья стоит за ней и бессовестно подслушивает. Оля, сестренка, доченька, уа-а-а, ну вот, опять, почему, где бы я ни появился, люди начинают плакать. Меня так изощренно прокляли, что ли? Махнув рукой на начавшийся бардак, в котором отец принимал самое деятельное участие, позабыв про императорскую чванливость, я направился на поиски еды, понимая, что все это может затянуться. А умереть голодной смертью, да еще сразу после того, как ожил, мне очень не хотелось. Куда собрался? Мою руку сцапала бдительная котя. Еду ищу, а ты уже все, наревелась? Фу! Как грубо, точнее будет сказать, выразила свою радость по поводу воссоединения семьи. Игоре, что-нибудь тебе третий, поддел я ее, это мы еще посмотрим, нахмурилась она. Но, только давай без того этого, а то я тебя знаю, упорная ты моя, в делах любви каждый сам за себя, заявила она, топнув ногой, при этом споткнувшись и едва не рухнув. Ох, как же ты быстро повзрослела, вздохнул я. Вот, наконец-то ты это понял. Я взрослая, красивая, умная, ответственная, и прочее, и прочее. Чего тебе еще надобно, собака? Закона о том, что можно брать 4 жен, пошутил я. Точно, она аж остановилась. Все ведь так просто, надо лишь его немного изменить. Братик, ты гений. Я пошутил, а я нет. Решено, накормлю тебя и полистаю матримониальный свод. Уверена, там есть то, что нам нужно. Нам, нам всем. И не спорь со мной, я умная, ты сильный, сработаемся. Без меня меня женили, опять вздохнул я. Ладно, раз ты такая умная, да хозяйственная, корми своего мужчину. А то, чую, до свадьбы не доживу. Своего мужчину, покатала она на языке эту фразу, точно леденец, звучит отлично. А насчет накормить, это я с легкостью. Пока я мастерил зад на стул в большой трапезной, она умчалась, и спустя всего 5 минут огромный стол стал заполняться едой. Мой желудок издал радостный квак, и этому вторил желудок Ольги, что все же смогла вырваться от всех соскучившихся и пришла на запах. Ну, что я могу сказать, когда ты голодный, то ни разу не аристократ. Я-то, хоть и был обучен вести себя прилично за столом и знал на зубок 8 названий вилок, даже умея ими пользоваться, предпочел руки, потому как так быстрее и вкусней. Я вообще знаю, что плов на Востоке руками едят, и ничего, не морщится. Я тут подумал, на минуту оторвавшись от вкусного стейка, я посмотрел на Олю. Да, ты прямо смог меня удивить. Я-то думала, ты ел. У меня, когда челюсти работают, автоматически запускаются мыслительные процессы. Ну так вот, надо нам в отпуск. Он мне вообще положен по окончанию учебы, как и Любе с Лизой. Это какой? Я, кстати, так и не спросила, где ты был. Это длинная история, полная трагизма и слез. Потом расскажу. Так вот, после вручения звания, это какого? Старший лейтенант я сил специального назначения. Чего? Она аж поперхнулась. С какой это стати ты старший лейтенант? Это где такие звания раздают? Там, где раздают, его уже нет, заметила мама. Они как-то очень незаметно все тут собрались, что мы их даже не заметили. Это несправедливо. Я 4 года пахала, как проклятая, и получила только лейтенанта. Лиза тоже. Люба, вон, только младшего. Что? Я слышала, пока по коридору шла, а он за 2 года и учебу закончил, и старшего взял. Кстати, да, я теперь старший, выделил я последнее слово. А еще у меня медаль есть, вот, красивая, я тебе ее ночью покажу. Мам, я, наверное, много пропустила. Да, рассказывайте, а то у меня голова лопнет от мыслей. Но прежде скажите, как вы меня спасли? Филипп клялся, что никто и никогда меня не вытащит. А эти, ее передернуло, вообще говорили, что благодаря мне вы все умрете. Тебя Сергей спас, дочка, ответила мама, опустив глаза. То есть, не войска, не агенты тайного приказа, а Сергей, либо я чего-то не понимаю, либо вы от меня что-то скрываете. Требую подробностей. Какой у тебя ранг, милый? Обратилась она ко мне. Не уверен, но думаю, что император. В сразу наступившей тишине было слышно, как выпала у Любы из рук чашка и разбилась вдребезги. «Я что-то такое подозревала», — сказала мама. «Он накрыл щитом Виллиса огромную территорию, еще и держал его 2 дня. Не знаю, смогла бы я так же. Мам, ты хочешь сказать, что Сергей стал сильнее тебя?» — удивилась Люба. «Хочу и говорю. Ока», — вопросительно посмотрела она на меня. «Еще и поступь. Их 4, мам. Остальные...» Только Ока, но поступь тоже, думаю, скоро освоит. Все, все, прекрасно. Милый, обратилась она к мужу, можешь поздравить Сергея. У него в подчинении отряд, способный за час сравнять с землей небольшое государство. Что за отряд? Почему он такой сильный? Что вообще происходит? Мне кто-нибудь объяснит, завелась Ольга. Ай, правда, мам, что я могу рассказать? Мне все равно будут задавать вопросы. Ну, для всех ты учился в закрытой школе тайного приказа. Пусть ломают головы, где она находится и кто ее выпускники. Секреты государства и все такое. А даже если и раскопают, то река добрая и примет всех, с усмешкой закончил я. Именно. Что же насчет девочек? Она обвела их взглядом, то они должны принести магическую клятву о неразглашении. Кто готов, повторяйте за мной, кому не интересно, то оставьте нас. Интересно, понятное дело, было всем, поэтому все торопливо проговорили казенные фразы о том, что никогда и ни за что, бумкнули эфиром и выжидающе уставились на меня. Теперь можешь все рассказать, улыбнулась она, а то я ж вижу, что иначе они просто лопнут от любопытства. Да, я бы на это посмотрел. Ай, чего ты сразу дерешься? Возмутился я, когда острый кулачок Кати въехал мне под ребра. Ну ладно, ладно. По четвергам я добрый, поэтому слушайте и верьте своим ушам, ибо так все и было. Далеко-далеко, где редко и скупо светит холодное солнце, где нет машины и электричества, где люди суровы, а зимы страшны, находится школа Виллиса. Но люди называют ее не иначе, как школа смерти. Мой рассказ затянулся на 2 часа. За окном стемнело, а я все говорил, немного отрешившись от всего, опять окунувшись в живые воспоминания. В некоторых моментах отец сжимал кулаки и его глаза вспыхивали гневом, и тогда его успокаивала мама, а иногда уже он обнимал ее, не давая вскочить и мчаться на другой конец земли, чтобы найти и покарать. Вот так все и было, смочил я пересохшее горло. Все не так плохо, как кажется, но не так хорошо, как хотелось бы. А что с крепостью, сын? Там сейчас безопасно? Нет. Чужие туда не зайдут. Если тебе интересно, можем слетать. Но чтобы она приняла чужих, мне надо дать им допуск. И да, там смогут находиться только одаренные. Не магов крепость убьет. Кстати, надо у девчонок бутылки с вином забрать, что я для тебя прихватил. Им не знамо сколько лет, но на вкус нектар богов. Надеюсь, они его не выпили. А что ты решил насчет них? Отправлю по домам, пусть навестят родных, у кого они есть. Ну а вообще, будут при мне. Хочу выкупить для них квартиры в каком-нибудь престижном районе. Они заслужили всего самого лучшего. Золото и драгоценности там в сундуках миллионов на 10, так что на все хватит. Подожди, Сергей, приобняла меня Ольга. Я правильно поняла, что ты за несколько часов разработал операцию по моему освобождению, а потом командовал войсками Севера. После того, как все получилось, ты, вместо того, чтобы лететь домой, отправился на границу, где стоял насмерть 2 дня, сдерживая войска прибалтов. Все верно, родная, только от тебя это звучит не как геройский поступок, а как какая-то глупость. Потому что так оно и есть. Но сейчас я не об этом. Все ведь еще не закончилось. Увы, дорогая, все только начинается. Но время у нас есть. Не дав им убить нас, я сильно помешал их планам. И теперь им придется идти длинным путем, на котором я, уж поверь, разбросаю достаточно камней и лично прослежу, чтобы они о каждой споткнулись. Да и вообще, в скором времени я планирую отправиться к ним со встречным визитом. Ты знаешь, где они находятся, сын? Спросил отец. Знаю, но вам не скажу, потому как незачем. У вас и своих дел полно, а спасение мира оставьте герою, то есть мне, выпятил я грудь. Но это потом, а сейчас я ухожу на заслуженный отпуск. Оленька, как насчет Элиутских островов, где мы отдыхали? Да, нам там официально не рады, но кто их спросит? Может, куда поближе отправимся? С сомнением спросила она. Можно. Вот соберемся все и решим. Кстати, мы же так звездочки и не обмыли. Непорядок. А ну, хватит сидеть с постными лицами. В семье Гордеевых стало на 3 офицера больше. Разве это не повод для радости? Поднимем бокалы и выпьем за нас с вами и хер с ними. Давай за них, давай за нас. И за гусар, и за спецназ. Ура! Ура-а-а! Присоединились все остальные, дружно чокнувшись бокалами. Вновь на лицах заиграли улыбки и румянец. Вновь за столом была непринужденная атмосфера. Вновь за ним собралась вся семья. Мы искренне радовались этому и ценили эти редкие моменты, которые хотелось растянуть на вечность. Но я-то знал, что минуты затишья совсем скоро сменятся часами бури. Но к этому моменту я, надеюсь, буду готов, как и все мы. Глава 13. Мы вчетвером сидели в моей комнате, потому как она была самой большой, да и вообще, еще раньше привыкли собираться именно здесь. Ну что, мои дорогие, есть вопросы, пожелания, предложения? Наш ужин, переросший в небольшой праздник, подошел к концу, и все давно разошлись. Мамы, сверкая глазами, утащили батю в спальню. Катю мы отправили к себе, на что она надулась и нехотя ушла, грозя страшной местью. Ну а мы пришли в мою комнату. И сейчас, сидя за столом, говорили о наболевшем, без прикрасы камней за пазухой. Да все уже обсудили, пожала плечами Лиза. От выпитого ее немного развезло, а от ее взгляда меня кидало в жар. Поддерживаю по всем пунктам. Согласна, кивнула Люба. Отправимся в Империю Хань с дипломатическим визитом, это официально, а не официально, отдохнуть. И все же я сомневаюсь, сказала Ольга. Зачем так далеко ехать? А затем, милая, что я хочу потихоньку разведать там обстановку. Младший брат императора не просто так воду мутил. Не думаю, что в этом замешан сам правитель, а вот его окружение запросто. А еще одна война нам ни к чему. Так что совместим приятное с полезным. К тому же нас давно приглашали, вот и навестим. И все же самим лезть в пасть дракона. Иначе никак. Заметь, о том, что Люся Чжоу погиб, в прессе ни одного слова. Что это значит? Либо скрывают и в курсе, где он был, либо императора водит за нос, а мы откроем ему глаза, патетично поднял я руку вверх, или закроем, если он в этом замешан. Эки ты стал злой, братец. Ну да ладно, все это лирикой, пора переходить к тому, зачем мы тут. Да, уже пора, отчего-то занервничал я. Ну ладно, надо, значит, надо. Встав, я подошел к девушкам. Люба и Лиза, между нами много чего было, но хочу сказать, что вы для меня дороже всех, и я бы очень хотел, чтобы вы стали моими женами. Как неожиданно. Мы подумаем. Ответ пришлем в письменной форме, с печатями и подписями. Ах так, да, вот сейчас пойду и повторю это предложение другим. У меня есть 16 кандидаток, одна другой краше. Посмотрим, как быстро дадут ответ они. Тогда мы тебя убьем, особо жестоким способом. И раз ты так просишь и умоляешь, то мы согласны. Невесты целуют жениха. Азартно закричала Ольга. Ура! И меня буквально снесли на кровать 2 жаркие красотки, вконец потерявшие тормоза. А теперь самое сладкое. Слишком долго мы терпели. Сглотнув, я смотрел, как девушки медленно раздеваются. Мой старый друг, уже совсем было потерявший надежду и собравшийся уволиться за ненадобностью, почувствовал прилив сил и сразу настроился на работу. А так как по ней он соскучился, то собрался пахать без устали и очень качественно. «Остановись, мгновение, ты прекрасна», — сказал как-то великий поэт, и я с ним полностью согласен. Глядя на своих любимых, мне кажется, я даже забыл, как дышать, замерев от восхищения. И если они раздевались медленно, дразня меня, то я от своей одежды я избавился в рекордные сроки. А потом, нет, я не буду рассказывать, потому как вы не поверите и будете завидовать. Это было единение, слияние, магия любви и силы. Это была страсть и застенчивость, крики удовольствия и стоны наслаждения, клубок тел, сплетение душ. Наши источники вошли с нами в резонанс, обмениваясь энергиями. Четыре стихии, четыре сердца и души бились в такт друг другу. Мы стали единым целым. Мы, черт, не стали, потому что стихии 5, металл, тот, что скрепляет между собой все остальные, 5, мать его, элемент, и кто это, нет, даже думать об этом не хочу, не буду и не хочу, это невозможно, паника накрыла меня, и пока тело двигалось в такт, мысли метались испуганными зайцами, подсознательно отмечая, что Лиза любит, когда нежно и ласково, Люба, жестко и с напором, еще и ругается грязно, а Ольга, нечто среднее между ними. Я погрузился в себя, силясь найти ответ на вопрос, что за подстава, это так задумано, или меня просто используют боги в каких-то своих целях. Вероятнее всего тут и первое, и второе. Мой источник бурлил от обмена энергии, искры то распадались, то сливались воедино. Они радовались, смеялись, кружились, но абсолютно не желали идти на контакт, больше напоминая пьяниц, дорвавшихся до желанного алкоголя, чем серьезные источники. За этим самокопанием я сам не заметил, как прошло 3 часа, и мои девушки, нет, уже женщины, будущие жены, утихомирились, сладко засопев. А мне спать не хотелось, вот совсем. Нежно поцеловав их, я смыл с себя следы постельных утех, оделся и пошел бродить по дворцу, чувствуя, что сегодня так и не усну. От мыслей пухла голова, а от того, что надо будет сделать, кидала в панику. Нет, в задницу все, этого не будет. Сам не знаю, как ноги вынесли меня на улицу. Глубоко вдохнув свежий ночной воздух и поймав недоумевающие взгляды охраны, ну да, глубокая ночь на дворе, чего тебе не спится, я пошел куда глаза глядят. Глаза, как оказалось, глядели в сторону жилых помещений гвардеек. Подошел с боковой стороны, присмотрелся, почувствовал 6-ю, ее я ощущал как себя, увидел заботливо открытое окно на 3-м этаже, где она и находилась. Подумал пару секунд, ветер под ноги, и вот я уже влетаю к ней в комнату. Моего горла тут же касается острая сталь, а ухо нежно прикусывают. Кто это тут у нас? Грабитель, 1-6 стояла позади и бесцеремонно меня лапала. Значит, придется наказать. Ты что тут делаешь? Выдохнул я, осторожно отстраняясь. Мы тебя ждали. Появилась передо мной 6-я, в чем мать родила. Знали, что придешь, умелые ручки быстро освобождали меня от одежды. Твои невесты хороши, но куда им до нас в плане выносливости? Вы еще об этом не знаете. Вот сейчас и проверим. Меня толкнули в сторону кровати. Надеюсь, хваленая выносливость сильных магов, не сказки. И вот уже 2-й раз за ночь меня оседлали, и понеслась. Ну, и я постарался не ударить в грязь лицом, но вот одного я не учел. Эти озабоченные самки не сильно уступали мне в физическом плане, и при этом были бодрые и свежи. Я же только восстановился. И если 1-6 была подобна дегустатору, медленно и с чувством пробуя каждое новое для себя ощущение, то 6-я предпочла сразу взять агрессивный темп, рыча от страсти и прыгая на мне так, что я испугался за целостность кровати. Скажу честно, я надеялся, что 5-м элементом, металлом окажется кто-то из них, потому как именно они были из всех наиболее близки ко мне, но, увы, чуда не произошло. Нет, они были красивы и желанны, и мне было безумно хорошо, но такого единения, как с бывшими сестрами, не случилось. Но все равно я был очень доволен. Организм, казалось, получил новый заряд энергии, хотелось прыгать, кричать, творить и вытворять. Долго сдерживаемая плотина эмоций рухнула, и я будто обрел новое дыхание. В 7 утра весь наш отряд собрался в комнате совещаний. 6 и 1-6 сидели рядом, довольно щурясь и вызывая зависть у остальных. Атмосфера чуть накалилась, и я поспешил ее разрядить. Иначе, чую, связали бы и заставили снимать стресс уже у них. А я все же подустал и такое количество банально не потяну. Итак, отряд, слушайте мою команду. Даю вам 3 недели отпуска, и как вы их проведете, мне все равно. Каждая из вас на счет поступили денежные средства в размере 10 тысяч рублей. Этого более чем достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать. Навестите родных, съездите на курорты, побывайте везде, где захотите, но чтобы я ваши хорошенькие попки тут не видел. Если ни к кому ехать, займитесь туризмом. Ограничение, все путешествия только внутри России. Рано еще вас светить перед остальным миром. По возвращению у каждой из вас будет собственная квартира. Потом, если захотите, смените на любое другое жилье. Теперь о сути предстоящей службы. Отныне вы, моя опора и мой ударный отряд. Но, несмотря на нашу силу, нас мало. Поэтому каждая из вас наберет свои отряды по 10-15 человек и займется их тренировками. Через полгода я хочу видеть слаженные боевые группы, способные нагнуть любого правителя или страну. О секретности этого говорить не стоит, сами все понимаете. Это касается всех. Кроме 1-7, мы с тобой в составе делегации отправимся в империю Хань. Я не забыл своего обещания насчет твоего сына, так что готовься. Не думаю, что император не пойдет навстречу просьбе сына своего друга. Ну, а если и пойдет, у меня найдутся слова для его убеждения. И да, ваш вклад в спасение людей на Камчатке признан решающим, так что по возвращению вас ждет награда. Если вопросов нет, то собирайтесь. Через 2 часа тут уже никого не должно быть. Мне некуда идти, тихо сказала 6-я. Я детдомовская. Значит, едешь в путешествие, например, в Крым. Морская водичка и пляж очень способствуют хорошему отдыху. Но я никогда. Это приказ, 6-я. Ты отлично умеешь воевать. Теперь тебе надо научиться отдыхать. По возвращению каждая из вас напишет доклад о том, где побывали и что делали. Считайте это боевым заданием. Ну и в качестве стимула, та, что это сделает лучше всех, пойдет со мной на свидание в любое место по своему выбору. Ну, или я исполню ее любое желание, конечно же, в пределах разумного. На этом все, собирайтесь. Попрощавшись с обалдевшими девушками, удивил, значит, почти победил, я направился к себе. Мои красавицы все так же нежились в постели и, похоже, вставать не собирались. Сопели, зарывшись в подушки, уставшие за ночь. Ну и ладно, у меня еще есть дела. Сынок, как прошла ночь? Мама пила чай, читала газету и хитро из-за нее поглядывала на меня. Думаю, не хуже, чем ваша, в том же тоне ответил я ей. Кстати, мне надо вас проверить. На предмет чего? Мне тут подсказали, что в вас могут оставаться остатки проклятия. Надо бы почистить. Я ничего такого не чувствую. Это потому что ты не знаешь, что и где искать. А ты, знаю, искал и находил. Девчонки чисты, да и после такого сильного обмена энергиями фиг чего останется. Но с вами случай иной, так что надо проверить. Отец в данном случае исключение, потому как не маг, а вот вас я посмотрю. Как и Катю, с ней вообще надо быть более внимательным. С ее не сформировавшимся источником последствия могут быть печальными. Она уже дружинник. Да, отлично. Это упростит задачу. Можно поднять до ранга воина, и если какая гадость в ней и осталась, точно сгорит. Я бы не стала пока рисковать, поднимая ей ранг. Никакого риска больше нет. В отличие от прошлых раз, теперь я этот процесс полностью контролирую и точно ей не наврежу. Уверен, абсолютно. Поверь мне, мам, Катя, последний человек в этом мире, чьим здоровьем и силой я бы стал рисковать. Если бы существовал хоть малейший шанс, что у меня не получится, даже пытаться бы не стал. И насколько же ты стал силен, сынок, не знаю, мам. Сама понимаешь, что границы силы мне просто негде проверить. И даже если в замке Виллиса попробую, то, боюсь, управляющий артефакт не выдержит и сгорит. Я знаю, что делать, но об этом позже. А сейчас у меня будет к тебе просьба. Слушаю, мам, навести свою бывшую академию и поговори с ректором. На предмет чего? На предмет преподавания. Что? Какого еще преподавания? Ты посмотри на меня, мам, где я, а где учитель? До меня студенты проклянут в первый же день, назвав выскочкой и тираном. Ну, Ты сама вспомни, как нам в школе вбивали знания, потянут аристократические детишки этот уровень, а ведь по-другому я не умею. Ты не понял, сынок, я не прошу тебя стать штатным учителем. Просто иногда проводить факультативы на тему темных и светлых богов, а именно защиты от их влияния. Ты об этом сейчас знаешь побольше иных жрецов и волхвов. Ну и боевой, если возникнет желание. Это я могу. Идея защитить наших будущих магов от воздействия всяких гадов показалась мне интересной. Вот и отлично, обрадовалась она. Завтра как раз можешь съездить. Что решили насчет отпуска? К ханьцам поедем. Почему к ним? Спросил подошедший отец. Хочу выяснить насчет брата императора и понять, ждать нам от них беды или нет. Уверен, что это хорошая идея, отправляться вам всем туда. Я смогу защитить девушек. Уж ты мне поверь. Верю и поэтому не возражаю. После церемонии награждения можете отправляться. Ну, и подумай насчет Линь. Нечего тут думать, отец. Свой выбор жен я сделал, а насчет наложниц думайте сами, мне плевать. Но на мое особое внимание она может не рассчитывать. У меня целый отряд кандидаток и ни одну из них я упускать не собираюсь. Ну да, читал я их личные дела. Я бы их тоже не упустил. У тебя, считай, уже готовый кабинет министров есть. Причем беззаветно преданный тебе и нам. Об этом я тоже думал. Как совсем разберемся, начну их вводить в курс дела. Теория, это, конечно, замечательно, но без практики, сам понимаешь, она ничто. А кстати, где служат бывшие выпускники школы смерти? Мы же не первые, кто отучился в ее стенах. В разных местах, уклончиво ответил он. Захочешь узнать, обратись в тайный приказ. Все допуски у тебя есть. Кстати, твой отряд тоже теперь проходит по их ведомству, а не по военному. Нет, формально вы вояки, но по факту, ну, сам понимаешь, секретность никто не отменял. Сегодня, кстати, прибудет портной, надо пошить тебе парадный мундир, ну, и повседневную форму. Из старых вещей, я так понимаю, ты уже сильно вырос, вон, рубашка аж трещит на груди. Да, а я и не заметил, надел первое, что под руку попалось. Это потому что мы все заменили, но с размером немного не рассчитали, так что только примерка. Не вопрос, ходить как чучело я тоже не хочу. Ну и вернемся к актуальному. Свой выбор, я так понимаю, ты сделал и подтвердил. Да, Ольга, Лиза и Люба с этого момента мои официальные невесты. Но есть проблема. И какая же? Сомневаюсь, что вам об этом известно, но всего элементов или стихии не 4, а 5. И эта стихия, металл, что соединяет между собой все остальные 4. Да, мама, ты потому и не можешь прорваться выше императрицы по рангу, ведь вас всего 3. Идеальный тандем семьи, дающий максимальный прирост силы, это 5 человек. Я, признаться, об этом не подумал или забыл, но сегодня ночью понял. Чтобы стать сильнее и перешагнуть на новый уровень, нужен 5-й элемент. Я проверю ваше внутреннее состояние, может, что-то подправлю, но пока вы не найдете 5-ю, идеально вам подходящую, сильнее вы не станете. Ты предлагаешь мне взять в жены еще одну девушку, поперхнулся чаем отец. Не предлагаю, а настаиваю на этом, но не абы какую, в ней должна течь кровь Гордеевых. У нас куча родни, близкая и дальней, устрой смотрины, так, чтобы я их видел. Это не прихоть, а факт. Да, придется изменить закон, но это не самое трудное, как понимаешь. А ты, сам-то что будешь делать? А у меня есть выбор, его нет. КХМ, признаюсь, не ожидал. А уж я-то как не ожидал. Да у меня только от этой мысли все внутри переворачивается и настроение падает. Да уж, огорошил, что сказать. А ты, Анна, что молчишь? Меня тут женить собираются, а жена и слова в защиту не говорит. Надо, значит, надо, спокойно ответила она, делая глоток чая. Сын просто так сотрясать воздух не будет, но решение мы должны принять все вместе. Ну, а ты, Сергей, пока поговори со своими невестами, которые стоят за твоей спиной и подслушивают. И думаю, они твоими словами не очень довольны. Блин, повернувшись, я увидел 3 нахмуренные моськи, что прожигали меня взглядами. Но самое страшное, что позади них стояла 4-я и выглядела очень довольной. Эх, а утро так хорошо начиналось. Глава 14. Глава 14. Ах, значит, тебе нас мало, сделала шаг вперед нахмурившаяся Ольга. Ага, а он еще из постели удрал ночью. Небось, к своим бабам бегал. Мстительно сдала меня Лиза. Люба же просто хрустнула пальцами, сжимая их в кулак. Так, оставить сверкать глазами и метать молнии. Рявкнул я, чувствуя переломный момент в отношениях. «Дам сейчас слабину, и моя семейная жизнь превратится в ад, а на груди повиснет клеймо подкаблучника. Если вы все слышали, то должны были понять, это не моя прихоть. Мне вас более чем достаточно, но тормозите свое, и ваше развитие я не хочу и не имею права. Похищение и опыты над Ольгой, поверьте мне, это еще цветочки, а ягодки будут такие, что мне даже представить их жутко. Поэтому будет так, как я сказал. Или смиритесь и помогите себе и мне, или уйдите в сторону и не мешайте. И кого же ты назначил на почетную должность четвертой жены?» Оля стояла, уперев руки в боки, ее глаза сверкали, но я видел, что этот гнев напускной. «Меня, дуры набитые, меня!» — влезла Катя. «Потому что если это буду не я, то все очень сильно об этом пожалеют. Ты еще мелкая и твоя кандидатура не рассматривается», — возразила Оля. «Ничего, это не горит, да и 2 года можно потерпеть». «2 года? Не уверена. Тут Сергей таких страстей нагнал, что нам, наверное, уже сегодня надо начать присматривать ему четвертую невесту». «Оля, и ты вот так с этим смиришься?» — вышла вперед Люба. «А у нас есть выбор, ты же слышала его. Он повзрослел, стал мужчиной, и мы, если не хотим его потерять, будем идти за главой будущей семьи, принимая его таким, какой есть». «Я согласна, но мне это не нравится», — заявила Лиза. «К тому же, придется менять закон, а это не быстрый процесс. У нас есть время, думаю, да, но не знаю сколько», — кивнул я. «Надо поговорить с умными бога КХМ, людьми». «Значит, я металл», — Катя проскользнула между девушками и уселась рядом. «Мне нравится. А вообще, кто есть кто? Ольга – вода, Люба – земля, Лиза – огонь, ну а я – воздух». «Занятно», – кивнула она. «Им подходит. Все, хватит сверкать тут глазами», – подвел итог отец. «Садитесь есть. Что тут происходит? К нам присоединились мама Ира и Вероника. Папа ищет себе четвертую жену», – тут же сдала его Катя. «Вот же ж мстительная малявка». «Зачем?» – удивилась Ирина, недобро посматривая в сторону отца. Пришлось все пересказывать по второму кругу. После этого завтрак прошел в полном молчании, каждому из нас было о чем подумать. «Всем спасибо», — встал отец из-за стола. «Сергей, никуда не уезжай, через час к тебе приедут портные и снимут мерки». «Хорошо», — кивнул я, — «нам надо поговорить», — вскочила Ольга. «Всем нам», — задержала она взгляд на Кате. «Надо, значит, надо. Идемте на полигон, заодно проверю, чему вы там научились в своих академиях». «Отличная идея», — отозвалась Оля. «Очень уж хочется тебе врезать». «Что?» — обернулась она на внезапно захихикавших Любу и Лизу. «Она хочет ему врезать», — засмеялась первая. «Ага, я на это посмотрю. Сделаем ставки?» «Ставлю на минуту. 30 секунд, не больше». «Вы о чем?» — нахмурилась она. «Увидишь, сестрица», — хором заржали они. «Так, отставить перепалку. Люба и Лиза, раз вы такие веселые, то становитесь друг против друга. Полный контакт, магия, тело, оружие на ваш выбор, ограничений нет, можете себя не сдерживать, если что, подлечу, а если я ей руку, например, отрублю, то что, мне руки 1000 раз отрубали и 100 раз я это делал себе сам, так что не проблема, правда, что ли, не верю». Вздохнув, я снял рубашку, оставшись в одних штанах, и вытянул руку. «Ударь по ней мечом со всей силы, ты с ума сошел, я же тебе ее отрублю. Поставь щит, он мне не нужен. Бей, это приказ». Или струсила. «Нет, но, я сказал, бей». «Да на», рубанула она от всей души. «Не верю, не может быть». «Что?» Открыла она глаза, которые перед этим зажмурила. «Млять, это полный писец, как с этим можно работать? Почему у тебя целая рука? Теперь напитай меч стихией, любой, и снова ударь». «Ну ладно». Взмах, свист, и моя рука падает на пол, а из обрубка брызнула кровь, которая, впрочем, сразу остановилась. «А-а-а, я отрубила тебе руку, надо срочно вызывать лекаря», — завопила она. Остальные замерли, боясь даже пошевелиться, и лишь Катя отвернулась, едва сдерживая тошноту. «Ничего страшного», — сказал я, приставил ее обратно, запустив регенерацию. «Да, мне было жутко больно, но к этой боли я уже привык и мог прятать ее где-то в глубине себя, не обращая на нее внимания». А они в шоке смотрели, как на их глазах затягивается такая жуткая на вид рана. И вот спустя минуту я уже смог шевелить пальцами, а еще через пару ничего, кроме следов крови на песке, не напоминало о произошедшем. «Это вообще как?» — осторожно дотронулась Оля до места, где раньше был разрез. Как ты смог сделать это настолько быстро? Годы практики и тысячи потерь конечностей. Ну, и еще жить хотел, у нас лекарей не было, каждый помогал себе сам. Еще вопросы насчет моей компетентности есть? Нет? Отлично, тогда раздевайтесь, и в бой. В смысле, раздевайтесь полностью. Должна быть лишь ты, твоя магия и оружие. Все пустые мысли в сторону. Ничто и никто не должно вас отвлекать от боя. В нем нет места стеснению, враг не спросит, выспались вы или нет, успели ли одеться и принять душ. Раздевайтесь. Но я стесняюсь, начало пятится, котя в сторону выхода. Если ты сейчас сбежишь, то обратно не вернешься. Я навсегда останусь твоим любящим братом, но мужем не стану. Это шантаж. Нет, сейчас мне наплевать, одеты вы или нет. Я хочу увидеть бой, идущий на моих условиях. Вы или принимаете их, или валите на все четыре стороны, иного нет. Хочешь посмотреть на меня голую? Да пожалуйста. Смотри, не ослепни. Начало она остервенела срывать с себя одежду. А вам особое приглашение надо? Обратился я к остальным. У вас минута. Никакой разминки и прочего. Кто первая будет готова, может сразу бить. Никакого благородства или поддавков. Покажите мне, как сильно вы хотите выжить. Это не касается Ольги. Ты можешь разминаться, так как после всего до конца могла не восстановиться. Котя, ты тоже, не думаю, что твои связки сразу выдержат нагрузки. Начали. Я смотрел на них, красивых, бесконечно желанных, и внутри меня царил лед. Сейчас они меня не возбуждали. Опытный глаз подмечал все сокращения мышц, движения, работу ног и рук, силу и скорость создания плетений. Увиденное откровенно удручало, но ровно до того момента, пока я не сообразил, что мерить их критериями школы нельзя. Это там из нас готовили монстров, а для их уровня они показывают вполне приличный результат. Ольга тем временем сделала пару кругов по полигону, начала растяжку, скручивание, будто специально повернувшись ко мне задом, тайком следя за моей реакцией. Но я уже давно научился держать лицо, поэтому все, что она видела, абсолютно равнодушный взгляд. И это ее явно не устраивало, судя по прикушенной губе. В отличие от нее, котя сначала дико смущалась, прикрывалась руками, но увидев, что всем плевать, расслабилась и стала делать упражнения, так же, как и Ольга, украдкой поглядывая на меня. Тем временем бой Любы и Лизы подошел к концу. Девушки сидели на песке, тяжело дыша, мрачно глядя на меня. «Кто давал команду прекратить?» – спросил я, поднимаясь и подходя к ним. «Мы устали, у нас ничья, в бою не бывает ничьей, это не спорт, и вы не на арене сражаетесь. Что же насчет устали? У вас есть силы сидеть, у вас есть силы разговаривать. Ваши тела целые, я не вижу ни одного синяка или разбитой губы. Это не бой, а танцы на песке».